Случилось, что накануне двое испанцев, будучи в лесу, встретились с одним из этих англичан, которых я, в отличие от других, буду называть честными. И тот стал горько жаловаться им на варварское отношение к ним их земляков и рассказал им, как те разорили их плантацию, вытоптали их хлеб, выращенный с таким трудом, убили дойную козу и трех козлят, прибавляя, что если испанцы не помогут им снова, им придется умереть с голоду. Вернувшись домой за ужином, один из этих испанцев стал очень вежливо и кротко выговаривать англичанам и спрашивать, как они могут быть так жестоки к своим землякам, безобидным и смирным людям, которые так много потрудились над своей землей и только что устроились так, чтобы существовать своим трудом. Один из англичан резко возразил, а чего им тут делать? Они без позволения начальства съехали на берег, так и нечего им здесь ни сеять, ни строить. Эта земля не ихняя. Позвольте, сеньор Инглеза, спокойно сказал испанец. Не умирать же им с голоду. На что англичанин отрезал, как настоящий грубиян-матрос. Пусть дохнут, коли хотят, а строить и сеять здесь мы им не позволим. Но что же им в таком случае делать, сеньор? Как что делать? Работать? Воскликнул другой негодяй. Пусть служат нам и работают на нас. Как вы можете ожидать этого от них? Ведь они не рабы, купленные на ваши деньги, и вы не имеете права заставлять их служить себе. Остров наш, сказал англичанин, потому что губернатор нам его отдал. И никто здесь не смеет хозяйничать, кроме нас самих. И он поклялся страшной клятвой, что если его земляки выстроят себе новые хижины, он и те сожжет, чтобы они не строились на чужой земле. «Но позвольте, сеньор», — стали говорить испанцы, — «если так рассуждать, то и мы все, значит, должны служить вам». «Разумеется. Да оно так и будет, пока мы совсем не избавимся от вас». И для пущей убедительности дерзкий ввернул еще 2-3 крепких словца. Испанцы только улыбнулись и даже не удостоили его ответом, но все-таки этот маленький спор разгорячил англичан, и, встав из-за стола, один из них, если не ошибаюсь, тот, которого звали Вилли Аткинсом, сказал другому: «Пойдем, Джек, схватимся с ними еще раз. Ручаюсь тебе, что мы разорим в свое время и этот замок. Нечего им разводить колонии в наших владениях». И они все трое, захватив с собой каждый по ружью, пистолету и сабле, и бормоча себе под нос угрозы, как они зададут и испанцам, только бы представился к тому случай, но испанцы, по-видимому, не вполне поняли их намерения, поняли только, что негодяи собираются жестоко отомстить им за то, что они приняли сторону двух честных англичан. Куда они направились и как провели вечер, этого испанцы не знали. Но, по-видимому, они до поздней ночи бродили по острову, а потом, утомившись, улеглись в моей даче, как я ее называл, и крепко уснули. Дело было так. Они решили дождаться полуночи, чтобы захватить земляков сонными и поджечь их хижины с тем, чтобы, как они сами признались после, или сжечь их живьем, или умертвить их, если они выйдут. И странно, как это злоумышленники проспали. Коварство редко спит крепким сном. Как бы то ни было, у двух честных англичан были свои намерения относительно их, хотя и гораздо более благородные, так как тут не было речи ни о поджоге, ни об убийстве, и, к счастью для всех, случилось так, что они встали и ушли из дому еще задолго до того, как кровожадные негодяи добрались до их хижин. Придя на место и не застав хозяев, Аткинс, по-видимому, бывший у них коноводом, крикнул товарищу: «Эге, Джек, гнездо здесь, а птички-то улетели». И они стали соображать, с чего бы это их землякам вздумалось подняться так рано, и решили, что, наверное, испанцы предупредили их, и, решив это, поклялись друг другу, что они отомстят испанцам. Затем они накинулись на жилище бедных своих земляков, жечь не жгли, но растащили его все по кускам, так что от хижин не осталось и следа. даже палки ни одной не осталось, которая бы указывала на то, что здесь было человеческое жилье. Они растащили также весь их домашний скарб и разбросали в разные стороны, так что иные вещи бедняки находили потом за милю от своего обиталища. Сделав это, они повыдергали все молоденькие деревца, посаженные их земляками, растащили по кольям забор, выведенный теми для охраны своего скота и полей, словом, все разграбили и опустошили, словно орда татар. В это время те двое пошли их разыскивать и решили схватиться с ними, где бы они их ни встретили, хотя их было всего двое против троих. И если бы они встретились, непременно произошло бы кровопролитие, потому что надо им отдать справедливость. Все они были молодцы, рослые, смелые и решительные. Но, видно, провидение больше заботилось о том, чтобы они не столкнулись, чем они о том, чтобы сошлись. Ибо, выслеживая друг друга, они все время расходились в разные стороны. Когда те трое пришли разорять их жилье, эти двое были у замка. А пока эти успели вернуться, те уже были дома. Мы сейчас увидим, насколько различно было их поведение. Трое разбойников вошли в такой раж, опустошая плантацию, что прибежали в замок, как бешеные, сейчас же кинулись к испанцам и рассказали им, что они сделали, прямо-таки хвастаясь этим и показывая, что им на всех наплевать. При этом один сорвал шляпу у одного из испанцев, словно расшалившийся мальчишка, и, повертев ею, нагло захохотал ему прямо в лицо, говоря: «И тебе, сеньор-испанец, будет тоже, если ты не исправишься». Испанец, хоть и вежливый человек, был вместе с тем храбр, как подобает мужчине, да и силой его бог не обидел, и он долго пристально смотрел на обидчика, потом не спеша подошел к нему, и так как оружия при нем не было, размахнулся, да как хватит его кулаком. Тот так и свалился на земь, словно бык от обуха. Другой негодяй, такой же наглый, как и первый, видя это, моментально выхватил пистолет и выстрелил в испанца. Правда, попасть как следует он не попал, ибо пули прошли через волосы, но все же одна из них задела кончик уха, и кровь полилась в изобилии. При виде крови испанец подумал, что он ранен серьезнее, чем это было на самом деле, и взволновался. До тех пор он был совершенно спокоен, но тут решил довести дело до конца. Нагнулся, поднял мушкет первого англичанина, которого он сшиб с ног, и уже прицелился в другого, который стрелял в него. Но тут из пещеры выбежали остальные испанцы и, крикнув ему, чтобы он не стрелял, кинулись на двух англичан и отобрали у них оружие. Оставшись таким образом без оружия и сообразив, что они восстановили против себя всех испанцев, равно как и своих земляков, забияки немного поостыли и уже вежливее стали просить испанцев, чтобы им отдали назад оружие. Но испанцы, помня, какая распря идет между ними и другими двумя англичанами, и зная, что это лучшее средство предупредить столкновение, возразили, что они не сделают им, англичанам, никакого вреда, и даже, если те будут вести себя смирно, по-прежнему будут охотно помогать им. Но о возвращении оружия не может быть и речи, так как они, англичане, открыто похвалялись, что убьют своих земляков, и даже всех испанцев грозились обратить в рабство. Вразумить негодяев оказалось так же трудно, как и ждать от них разумных поступков. Получив отказ, они пришли в страшную ярость и, жестикулируя как безумные, стали грозиться, что они и без оружия сумеют отплатить за себя. Но испанцы посоветовали им быть осторожнее и не вредить ни плантациям, ни скоту, потому что при первой же попытке их пристрелят, как бешеных собак, а если они живыми попадутся в руки, им не миновать виселицы. Но и тут они не унились, а продолжали ругаться и неистовствовать, словно фурии. Только они ушли, прибежали двое других англичан, тоже страшно взволнованные и вне себя от ярости, хотя у них, конечно, было на то больше оснований, ибо они успели побывать дома и увидать, какое там опустошение.